Недавно придан гласности факт о том, что Пак Кын Хи является организатором и закулисным дирижером манипуляции общественного мнения, направленной на скрытие подлинной картины и крушение пассажирского лайнера «Сеул». Материальные улики, обнаруженные в квартире бывшего старшего секретаря по гражданским делам Чунгаде Ким Юнг Хана. 19 ноября южнокорейская газета «Медиа Онуль» пишет, что южнокорейские жители сильно критикуют главного акционера радиокорпорации MBC Ко Юнг-джу, являющегося председателем правления общества по содействию развития учреждений вещания и культуры. Дело в том, что Ко Юнг-джу надругался над участниками массовых акций за отставку Пак Кын Хи.